Уроки истории. Да, друзья мои, это программа «Уроки истории» на радио ВК. Я должен вам сказать, что это последняя программа в 2016 году. И мне кажется, это очень знаменательно, что именно программа «Уроки истории» завершает наш такой плодотворный год. Приветствую Андрея Викторовича Федорова, нашего автора. Добрый вечер, Олег. Ну, а напомню тем, кто, может, меня как-то не знает случайно, меня зовут Олег Тихомиров. Я вот помогаю Андрею рассказывать интересные вещи, связанные с историей. Сегодня вот так получилось, что перед Новым годом как раз, ну, это, собственно, не юбилей, Андрей Викторович. Нет, да? Ни капли там. Но, тем не менее, получается, что это вот день, когда мы можем в том числе отмечать и создание, то есть день рождения Союза Советских Социалистических Республик, если еще кто-то помнит о том, что была такая страна, в которой мы с тобой родились. Ну, еще многие там родились, да. Так еще пока живо это поколение. Слава Богу, да. Дай Бог нам всем здоровья. Вот. Ну, и мы решили воспользоваться как раз вот этой возможностью, этой датой, чтобы рассказать о том, как, собственно, образовался Советский Союз, как появилось вот это государство вот в такой форме, и, в общем, какие-то, может быть, из этого выводы сделать, если успеем. Викторович, я предлагаю вообще, знаешь, с чего начать? Так сказать, с раннего, изначала, так сказать, с самого. То есть понять, а зачем вообще нужно было создание союзного государства в границах Российской империи, бывшей, по сути дела, когда, по-моему, в Российской империи, ну, национальный, конечно, вопрос возникал там как-то так, но сказать, что он особо остро вот прямо раздирал Российскую империю, я бы, мне кажется, этого не сказал. Там были конфликты с Польшей, ну и, в общем, и все. Ну, в принципе, можно сказать, что до 1916 года вообще-то, как таковой национальный вопрос, он проявлялся только в традиционном плохом отношении между Россией и Польшей. А вот в 16-м году впервые, так, пожалуй, прорезался и, так сказать, национальный вопрос на Средней Азии, когда совершенно неожиданно для царского правительства оказалось поднято восстание, выступление Алаш-Орды, угу, которое проходило вообще-то в чисто национальных окрасках. По-настоящему, там, где появляется идея пантюркизма, ну и, скорее всего, можно там предположить, что идеология данного выступления была явно инспирирована Османской империей, однозначно. Ну, и, с другой стороны, конечно, нашими ближайшими лучшими друзьями – это англичанами. Тоже верно, да. Которые все беспокоились о том, что слишком близко Средняя Азия находится к жемчужине, что называется, английской колониальной империи, к Индии. Угу. Так что ослабление как таковое вполне возможно, тут тоже можно просчитать. Но там было такое первое крупное выступление. Угу. И опять, ну, нужно сказать, что да, там, ну, были движения автономистов в той же самой Финляндии. Но это движение автономистов в составе Единой империи. Ну, они и так были более чем автономные. Ну, их там немножечко в 20 веке стали права, прижимать, да, так сказать, у них поприжали. Ну, выходить они, вот мне кажется, по крайней мере, из Российской империи я не слышал, чтобы собирались когда-то. Нет, они просто хотели вернуть то, что автономию, которую у них поурезали чуть-чуть, когда там появились, что называется, царские чиновники уже в княжестве финском, угу, начинали они вмешиваться во внутренние дела, когда там была урезана автономия правоохранительных органов. Кстати, самое смешное, это хорошо заметно по комедии «За спичками». Да-да-да. Где, так сказать, действие происходит в Финляндии, где присутствуют, что называется, советские, то есть российские царские, что называется, офицеры, угу, которые там следят за правопорядком. Угу. Вот это финнов, да, немножечко, как, скажем так, возмущало. То, что да, получалось, вроде они живут своей жизнью, там у них все хорошо. Ну, и они прожили там 100 лет, и было вполне все у них нормально, они сами полностью фактически самоуправлялись. А потом там еще проблема, что пошла с бюджетом, но это, да, но это просто усечение автономии на самом деле. И пока финны там не выступают за создание там независимого государства. И реально, кроме Польши, так никому это в голову вообще не приходит в тот период времени. И даже прибалтам, я хочу заметить. А прибалтам там такое, наверное, и в страшном сне прийти не могло в тот момент. Что они станут самостоятельным государством. Просто даже по одной простой причине. Если мы посмотрим, вот эти все три территории прибалтийские, они никогда не имели своей государственности вообще-то по-настоящему. То, что сейчас называется Литвой, Это, ну, медвежий угол знаменитого Великого княжества Литовского. Ну, и части Речи Посполитой, да, по сути дела. А это же Жемаития, это самый, что называется, нищий регион исторической Литвы, а историческая Литва, она включает в себя в большей степени Белоруссию. Угу. Поэтому здесь считать о том, что вы можете претендовать на создание государства, но у вас не было традиции государственности как такой самостоятельной. Ну, про Эстонию и Латвию там вообще говорить не приходится, это территории совершенно... Да, если есть, то там чуть-чуть у литовцев, но у литовцев сразу тут под боком сосед, который их очень любит, трепетная нежда, это Польша. Да, который тут же у них отхватил потом там территорию Каунаса. А Виленский край, это польский край, исторический Виленский край. Виленский, да, Виленский. А нет, населенный поляками этническими, господи. То есть, поэтому там ничего удивительного не было. То есть, вот нет этого момента. Закавказье взять. Тоже, собственно говоря, ну, я могу еще понять стремление грузинов какой-то там определенной автономии, но на территории Азербайджана, простите, не было государства. При всем моем уважении к азербайджанскому народу, его там не было до начала 20 века. Ну, там... Не считая, конечно, я имею в виду империю сефевидов, которая опиралась, естественно, да. Но я имею в виду вот в тех границах, которые нет, сейчас существуют в Азербайджане. Там то, что было, там это традиционно. Особенно если учесть, что северная Азербайджан, а южный продолжает оставаться в пределах Ирана. Да, там нужно помнить, что это разделенная территория, так сказать. И там она разделенная еще и по другим моментам, когда там мы видим то же самое потом Нахичевань, которая отделена частью армянской территории. Угу. Самое интересное, те же самые армянские крупные вкрапления, типа того же самого Нагорного Карабаха. Да, с Арменией там вообще отдельная тема. То есть там тема, все конечно. Очень хорошо, так замечательно перепутано. Угу. И Закавказье, там нет, вот Закавказье вот как раз... Мы можем отметить, там появляется в Азербайджане мусаватистское движение, которое четко ориентировано, опять же, на ту же самую Турцию. Да в том-то и дело. Это все так или иначе связано с пантюркизмом и с Первой мировой войной. Ну и появляется движение Дашнак-Цутун в Армении, но оно связано в большей степени как раз с идеей сбора всех армян из диаспоры. Великая Армения. И Великая Армения, это значит часть территории, которая находилась на территории Турции, там то же самое гора Арарат, да, озеро, так сказать, Ван и прочее, нужно вернуть назад. А что и делается, самое интересное, в ходе Первой мировой войны. То есть, когда все эти силы русского оружия. Вся эта историческая Армения, она возвращается на самом деле. Но армяне нет, они не думали совершенно в тот момент уходить из состава Российской империи. Но они бы ее не удержали, что, собственно, и показала дальнейшая история. Они поэтому и не думали, потому что они отлично представляли, как, с чем и с кем им придется иметь дело. И поэтому лучше всего, можно иметь автономию, можно иметь расширенные права, но лучше находиться в составе единого государства. Ну, и наши дорогие братья-украинцы. Это отдельно. Как бы нет, но Малороссия, да, там... А что там говорить про наших дорогих братьев-украинцев, чтобы никого не обидеть? Да. На самом деле, в тот момент нужно четко понимать, что Западная Украина, она исторически тяготела к Польше и Венгрии. Ну, то есть, это и часть территории Польши, а потом уже Австро-Венгерская. Входила в состав этих территорий, что называется. Город Львов, как известно... Будет до 1939 года. Ой, нет. Лемберг. Лемберг. Будет... Лайбах там, да. Да, это Любляна. Да, Любляна, да. Вот. И хорошая югославская группа. Да. Которая дала толчок Рамштайну и всем остальным, так сказать. И вот здесь нет. Самое-то интересное, самое смешное, что как раз вот там появляется идея создания украинского государства, но эту идею создания украинского государства предлагает Габсбургский принц. Да. Знаменитый Василий Вышиванный. То есть, рождается она не в пределах Российской империи, а рождается как раз на тот момент у врагов. Можно сказать. То эта идея, прежде всего, речь шла, когда, да, это объединение, это, конечно же, Западная Украина. Западная Украина, Закарпатская Русь. Вот это подразумевалось под тем, что, ну, можно было назвать условно бы новым каким-то славянским государством. А по-настоящему, потому что, ну, нужно же просто представлять, что значительная часть правобережья, она населена совершенно другим населением. Угу. Ну, тем более южная часть, которая потом вот вошла в состав Украинской республики. Ну, если возьмем южную часть, господи, то это то, что знаменитый будет Крым по-настоящему. Новороссия и Крым, Новороссия, Причерноморье, так сказать, северное. Ну, что там наблюдаем? Но там примерно около 20% татар населения, так, или так тюрок, если более точно. Тюрок, да. Да, потом, значит, если мы посмотрим, самое интересное, там примерно столько же немцев. Немцев огромное количество, там специально колонии, заселяли, да, при Екатерине и позднее, да. А потом, если мы посмотрим, мы обнаружим, что здесь большое количество греков исторических, здесь очень много евреев. Проживает. Здесь такая замечательная смесь, где самое-то смешное, ну, еще тоже значительное число русских, но украинцев, как таковых, если мы будем брать их, выделять их, практически нет. То есть, здесь мы надо спокойненько. Тут проще наткнуться на грека, так сказать, на, в каждом, на каждом углу, грубо говоря, так сказать, чем встретить представителя украинского народа. То есть, они, они отсутствуют в таком пространстве, чтобы вообще-то претендовать на эту территорию. Это же касается, кстати, той же самой Одессы. Mm-hmm. Точно так же. Смотришь, что там во главе будет. Нет, ну это вот ясно. Так, еврейский, греческий капитал, прежде всего. Опять же, очень много немцев точно так же присутствует. Ну и такое образование, как Молдавия, то есть на территории, собственно, Бессарабии, тоже такое немножко странновато, потому что большая часть Молдавии историческая, она продолжает оставаться и продолжала оставаться в пределах Румынии. Ну, это разделенная территория просто была еще с момента образования самой по себе Румынии, с момента даже там, даже более раннего, когда там появляется... Ну, Молдавско-Валашское княжество. Да, Валахия сама по себе потом, которая будет... Ну, что мы просто тут нужно отметить. Нет, я вот самое интересное, с детства помню книги там про молдавских, что называется, своеобразных Робин Гудов, которые назывались «Опришки». И книгу такую читал, там оно было очень интересно. Но правда, я так толком, когда попытался перечитать ее в зрелом возрасте, не мог понять, за что же конкретно они боролись, по большому счету. Кроме того, что, это были такие, судя по всему, небольшие сельские бандочки, которым просто не нравилось, судя по всему, ну, сохранение пережитков крепостного права, грубо говоря. Считать, что с этого движения могло вырастать какое-то движение за независимость Бессарабии там, или Приднестровья, ну, можно было только условно, по-настоящему. И здесь два момента было, с чем нужно просто отметить. Такой забавный момент. Часть современной Молдавии, она исторически тяготела к Румынии, а на самом деле, и воспринималась я как составная часть именно румынской государственности. А поэтому там были и предложения перевести на латиницу тот же самый язык, который был. Это, по-моему, то, что ближе к северу туда у них. Да, на самом деле. А другая часть, она, ну, скажем так, была близка современной Украине. То есть это то, что сейчас называется у нас Приднестровье, фактически. И самое-то интересное, это Приднестровье и будет входить потом, как Молдавская автономная Советская Республика, в состав Украины очень долго. И там такая смешанная культура была по-настоящему. Но Молдавия, как... Опять же, возникал вопрос в том, что исторически просто так сложилось, ну, не могла выжить самостоятельно. В лучшем случае она могла приткнуться либо к Румынии, либо к Российской империи. Ну, ее Молдавия в тот момент никто не называл. Это была Бессарабия. Валахия, тоже там, так сказать, вот Буковина, вот опять же, точно Буковина та же. Буковина северная. Которая, самое интересное, Буковина, она и одновременно и молдавская, и украинская. Украинская, да. Совершенно спокойно. Там Закарпатье, на которое претендуют венгры, русины и украинцы. Там такой замечательный клубок. На самом деле, что, ну, такой проблем. Поэтому, ну, в рамках единой империи вполне нормально это можно было сделать. Но они все существовали, и вопрос так вот остро не стоял о том, что нужно как-то самоопределяться каждой нации и так далее. То есть, это все возникло в ходе Первой мировой войны, и во многом было инспирировано как раз центральными державами, то есть Австро-Венгрией и Германией особенно. Нет, ну, право нации на самоопределение на самом-то деле в обиход ввели... Я имею в виду, что подхватили, реализовали нет, это в обиход ввели немцы, турки и... Англичане и американцы, и это их идея. А идея Вильсона, понятно. Сказать, озвучена окончательно будет Вильсоном в 14 пунктах, потом она войдет в итоговые документы Версальской конференции. Но дело в том, что самое-то интересное... Здесь вот идея, которая будет великолепно озвучена немцами, она заключалась в следующем. Историческая часть Румынии, Трансильвания, она населена венгерско-немецким населением. То есть, как таковая, румыны на нее претендуют. Вы выдвигаете идею права нации на самоопределение, взрываете своего противника в период Первой мировой войны изнутри по-настоящему, потому что парализуете у него наиболее развитые экономические зоны. Нет, это использовалось на самом деле. Эта идея выдвигалась прежде всего, потому что, ну, здесь следующий момент. Австро-Венгрия настойчиво проводит идею триединой монархии, что моментально сказать. А она говорит, опять же, о самоопределении, получается, южных славян в большей степени. Ну, да, поиграли на этом центральные державы, попытались для того, чтобы получить нормальную поддержку в ходе войны. Причем, ну, и дедушка Ленин тоже выдвигает идею права нации на самоопределение в ходе Первой мировой войны. И тут они как бы сошлись. Причем то, что дедушка Ленин выдвигал, и, боюсь, это для него было некоторой потом неожиданностью, когда центральные державы начали объявлять независимость Прибалтики, Закавказья, Украины, той же самой. Ну, идея появилась у Владимира Ильича Ленина, когда он вообще не предполагал, что в России будет революция. Он думал, что это достанется его внукам в лучшем случае. И ему с этим пришлось столкнуться, по большому счету. То есть так, вам Хорозов сказал идею, потом раз, и на твой век она выпала. И вот что тебе с ней делать, когда ты уже ее озвучил. То есть не самое-то забавное. Ну, что мы можем сказать? Эта идея... Она начнет звучать отчетливо после февральской революции в нашей стране. Во многом по одной простой причине, по очень показательной. Временное правительство, скажем так, допустит одну очень важную ошибку. Не одну, но очень важную. Нет, ну вот здесь одну очень важную ошибку. Она не обратит внимания на национальный вопрос по-настоящему. Что ведь речь шла о том, что свергая существующую власть, устраняя династию Романовых, как таковую, вы убрали, что называется, присягу на верность императору, да, и присяга, империи. Присяга была ликвидирована. Вот. Что сразу же почувствовали поляки, что сразу же ощутили те же самые финны и так далее и тому подобное. О том, что вообще-то там получался был все-таки своеобразный такой симбиоз империи и этих народов. А теперь... Вы убрали монарху, которому присяга приносилась. Нет, ну у них, да, он наш император был сия белая, да, малая, Закавказье, Польша, Финляндия, великий прочь, князь финляндский, да, царь польский и так далее. А теперь раз его нет, и кто теперь будет тогда правителем? То есть возникал такой замечательный момент. Вот эта мина замедленного действия, она, что называется, так, довольно быстро начнет распространяться с 17-го года и рванет, так сказать, уже в конце 17-го года окончательно. Когда начнется движение автономистов в Коканде, когда начнется выступление в Средней Азии, когда о желании быть независимыми заявят Финляндия и Польша в первую очередь. А потом, что самое главное, немцы попытаются... Ну, вообще-то, идея независимой Прибалтики появилась потому, что немецкий экспедиционный корпус фон дер Гольца и Ливена, да, пытался, да, взять под контроль Прибалтику. Ну, здесь... они потом ее, собственно, и советские вот эти республики, которые там чуть-чуть только возникли на этой территории, они их быстро смели. Ну, быстренько, потому что с организованной регулярной немецкой армией дело-то иметь очень сложно было. Нерегулярным частям по-настоящему. Ну, вот здесь это будет, да, немецкая идея, так сказать. И великая. Плюс та же Финляндия, кстати, тем же Гольцем, по-моему, была, да, по сути дела, освобождена от красных. Ну, потом там еще добавится свой, ну, конечно, так сказать, командир, очень популярный в Финляндии. Ну, вот здесь это один из моментов, да, когда самое главное, вы не проявляете власть, не проявляете... То есть, вы говорите, учредительное собрание решит все эти важные вопросы. Революция прошла в марте месяце, собрание вы собирать начинаете только к концу года. Возникает вопрос вообще-то, какая власть, к тому, как подчиняться, где преемственность власти. И да, вот отсюда тоже вырастают корни, что называется, такого противостояния в ходе гражданской войны, которая будет, когда будет там наблюдаться, порядка 40 там, с лишним правительств самых разных. Ну, по сути дела, все это досталось в руки большевикам. И вот, собственно, когда гражданская война шла, то в ходе гражданской войны в том числе возник вопрос вот этот, как быть с национальными правительствами на окраинах, там, и с украинскими, и так далее, и тому подобное, и закавказскими, и среднеазиатскими. Ну, тут вот очень замечательный, милый вопрос будет, потому что будет проглашено право нации на самоопределение. Тоже интересный вопрос, да, который потом трудно отменить. На втором съезде Советов это будет озвучено, с 18-го года это будет как бы реализовываться. Ну, что мы там увидим? Право нации на самоопределение, там же тоже очень интересно получается. Да, вроде бы Украина собирается быть независимой. Ну, то есть там появляется сначала, кто у нас там, гетман Скоропадский, потом там Петлюра, на смену приходит Винниченко с Петлюрой, И возникает интересный момент, опять же, но если вы сказали право нации на самоопределение части Украины, может быть, не хочет быть в составе данного государства. Угу. Вот в возник... Харькове, например, где-нибудь. Да, или там на Каменец-Подольском возникает там республика, которая ориентируется на совершенно другое. Но вы... И вот можно оказать ей помощь. Они же не хотят жить в составе Украины по-настоящему. Но самоопределяются. Они самоопределяются. А когда пытаются задушить вот эту республику, вы говорите о нарушении прав нации на самоопределение. На самом деле, ну вот здесь, да, сначала там был, конечно, Харьков в первую очередь, потому что Киев даже многими не воспринимался как экономический, политический центр, ну только в многом как исторический, культурный, по большому счету. А экономическая жизнь, конечно, была сосредоточена в большей степени в Харькове. А, так сказать, старая, новая сосредотачивалась в районе того же самого Донецка. Современного, то есть Юзовка, Луганск и так далее. И на юг уходила. То есть самое интересное, это то, что вот сейчас у нас так принято называть Новороссией, оказалось наиболее важным динамичным регионом, по большому счету. А историческая Украина воспринималась как Подолье, которое ближе к Карпатским горам. И здесь вот два момента прошло, два столкновения, что называется, интересов. Это интересов новых промышленных регионов и, скажем так, ну, старых сельских регионов. Ну, сами тоже могут самоопределяться. Ну, и одни самоопределяются строить советскую власть, другие самоопределяются строить национальную власть. Значит, у одних там все красиво, замечательно, там куриные, кошевые, там прочее, прочее. Да, там, а у других тоже то, что им нравится. Комиссары? Да. Нормально. Причем надо сказать, что в большей этой степени ведь этнические украинцы на самом деле занимались проблемой создания Украинской Советской Республики. И по большому счету. Или, скажем, уроженцы данного региона. Ну, как бы мы ни относились к тому же самому Ворошилову, все-таки он уроженец Луганска. Угу. Так сказать, и многие были выходцы оттуда. Они на самом деле хотели, может быть, по-другому развивать свою страну. Но вот здесь, да, поддерживается. Но возникает там следующий момент. Моментально почти тут же отваливается, ну, ушла совершенно безболезненно Финляндия. Потому что Ленин сам подписал в декабре. Но Финляндия имела слишком большую автономию. С Финляндией была очень минимальная интеграция по-настоящему большинства, скажем так, царское население царской России мало представляло, что такое Финляндия по-настоящему. Ну, что они знали о финнах, грубо говоря? Только финское масло сливочное, потому что самое интересное, оно очень долго считалось финским. А знаменитые кожаные шапки финки, которые были более очень модные. Ножики. И ножики, да. Ну, и все получалось. Вот то, что народ знает о Финляндии, по большому счету. И то, следующий момент очень важный, кто хорошо более-менее знает Финляндию, это население Петрограда, да? Ну да, они там взаимодействуют. А для остальных... Там что? Дачи были у многих под абсолютно, или, так сказать, и на территории Финляндии, там Репин и все прочее. Да-да-да. Но остальное это население вообще никак, они вообще не представляют, что Финляндия им может дать. Поэтому это очень легко уходит, по большому счету. Что касается Польши, ну здесь нужно отметить, да, Польша была разделена между тремя странами. И когда погибли три империи, ну, оказалось, на самом деле, очень сложно удержать контроль над территорией, которая находится на окраинах. И тем более, ну, тут нужно отметить, сам по себе момент тоже показательный. Ведь не все поляки отправились строить польскую государственность. Ну, на территории нашей страны остались такие поляки, как Дзержинский, Мархлевский. Самое интересное, тот же самый Боревич считается поляком, так сказать, и многие другие. То есть очень много их там присутствовало. А уж про латышских стрелков, кто только не говорил. Да, латышские красные стрелки, они, конечно, оставили замечательный след. Я вообще до сих пор удивляюсь, почему наше правительство не предъявило претензии Прибалтике, которая очень так сильно гордится своей историей. Да. Особенно, потому что, ну, это, да, элитные карательные части, которые потом, которые ликвидировали, когда в 30-е годы, мне лично ни капли не жалко было. То есть они свой заслужили всем участием в гражданской войне. И прибалтов было достаточно, вот в основном, причем именно в ЧК, в Огана ЧК. Абсолютно, да, там и Лацисы, Петерсы, так сказать, и прочее, прочее. Но вот здесь ситуация. Да, Польшу очень сложно удержать по-настоящему. Это понимал Ленин по одной простой причине. Потому что была независимо, всегда было мощное социалистическое движение в Польше, освободительное движение в Польше. Поляки автономно были совершенно в российском революционном движении. И ну, проще было, на самом деле, согласиться с их попыткой построить. И надеяться на то, что они перегрызутся между собой. Угу. Что у Польши это любимое занятие – сводить счеты между политическими партиями. Если бы в 2020 году, да, Тухачевскому не надавали по зубам под Варшавой, то кто знает, Социалистическая Республика Польша вполне могла бы войти в состав Советского Союза. Ну, могла бы войти, только те идеи, с которыми армия Тухачевского и те, кто ее сопровождал, тот же самый Кон, Марклевский, Дзержинский, шли, полякам было совершенно чуждо, потому что нужно было додуматься отрицать идею частной торговли, частной собственности, идя в Польшу. Ну да. Когда поляки гордятся тем, что это одни из их базовых ключевых идей, так сказать. Ну да, у них никогда не отменялась частная собственность, вообще никогда, да. Да, если мы так просто немножко забежим вперед, скажем, там при советской власти в Польше максимально в колхозы будет удастся загонять процентов 15-20. Да, там максимум. Самый большой, я помню эту карту в экономической географии, самый большой частный сектор во всем социалистическом лагере. Потом там я просто вспоминаю даже так ради интереса детективы, что я читал при советской власти, типа там «Золотые щупальца», и читаешь там 70-е годы, поляки совершенно спокойно, многие дома имеют валюту иностранную, торгуют Западом совершенно спокойно, ездят туда. Моя любимая Анна Хмелевская кучу лет проработала на Западе. Писал, у поляков абсолютно другой менталитет. И вот здесь, конечно, это просто удивительно, как Дзержинский, там Мархлевский забыли о менталитете своей страны. Поэтому, ну, думали, видимо, совершенно другому, мировой революции. Конечно, они думали дальше про Берлин и Париж. Вот. И тут самый-то важный момент был по-настоящему, что когда детонировала Средняя Азия, взорвалась в ходе гражданской войны, потому что вот Средняя Азия, сразу что-то нужно сказать, огромная протяженность границы, как таковая, которая есть у нашей страны. И одно дело, когда, извините, границы вы удерживаете в районе Российской империи, там, где идут горы, там, где Памир и все остальное. Естественная граница. Да. А второй момент, когда граница оказывается, извините меня, по степям. Под Оренбургом. Да. Как сейчас. И это сразу проблема сложнейшая становится. Там намного легче задержать проникновение, скажем так, нежелательного. Поэтому вот нужно сказать, самое-то главное еще почему. В ходе гражданской войны активно было заметно английское и турецкое присутствие в Средней Азии, которое старательно взрывали ситуацию в этом регионе, просто очень старательно. Поэтому не было ничего удивительного, что в 1920 году из Ташкента и других, что называется, советских районов данной местности, начинается освободительный поход по наведению порядка. Там Бухарев той же самой, но тут даже... Но, тем не менее, Бухару с Хивой сохранили-то насколько, как надолго. Они же долго были республиками отдельными. Нет, ну не так долго. Нет, они в 1920 году станут после восстания советскими республиками. И просуществуют они до 25-го года. А, до 25-го. За 5 лет они просуществовали. Но при этом, да, была Хоренская и Бухарская советские республики. Ну... Здесь что нужно отметить? Самое главное просто. Когда закончилась гражданская война, встал вопрос о будущем страны по-настоящему. Вот это да. И то, что мы наследство это получили, при нациях самоопределившихся, уже девать было некуда. Андрей, я сейчас прерву, и мы как раз вот вторую половину, то есть сам процесс образования Советского Союза, мы проговорим во второй половине нашей программы. Сейчас будет небольшой перерыв, буквально через несколько секунд. Я напоминаю, что это программа «Уроки истории». Андрей Федоров и я, Олег Тихомиров, на радио ВК. Творческое содружество «Басы и души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Истории. Продолжаем наш рассказ о создании Советского Союза. Немножко поговорили в первой половине программы о предыстории. И вот сейчас переходим непосредственно к самим идеям создания нового государства на территории бывшей Российской империи. Это то, что потом стало Советским Союзом. И, мне кажется, надо сказать о тех идеях, которые вот у победивших большевиков к тому моменту сложились. Там, как относились разные представители к национальному вопросу? Например, товарищ Сталин, который был специалистом по национальному вопросу среди большевиков. Ну, там по-настоящему было, по сути, три больших плана у большевиков. Создание новой государственности. Одна эта идея была, которую излагали такие люди, как Христиан Раковский. Она заключалась в расширении просто автономии тех властей, которые сложились в годы гражданской войны. То есть это, по сути, такое конфедеративное государство, по большому счету, которое объединено одной целью – общей защитой против внешнего врага, сама по себе. Ну, другая идея была, которую отстаивал тот же самый Сталин. Это идея, которая, в принципе, говорила о необходимости, по сути, построения на территории Советской России, или, скажем так, того государства, такого унитарного, по сути, своего государства, но с довольно широкой автономией национально-культурной на местах. Но с жестким подчинением центру. Это все-таки управление из центра, которое определяет на самом деле параметры национальной и государственной политики на местах. Во многом как раз для того, чтобы можно было здесь использовать уже имевшиеся там механизмы еще от царской России. На самом деле там и по денежным потокам, и по всему прочему, прочему. Ну, следует сказать, что идея Сталина, она при этом допускала возможность федерализма как такового, но федерализма, который, скажем, подчиняется идеям все-таки единой центральной власти. Ну и третья идея, которую высказывал Ленин, это идея широкого федерализма, на самом деле, которую он так, форму союзного государства, что называется, оформил по большому счету. То есть, когда... Ну, получается, фактически независимые государства объединяются в единое образование для того, чтобы строить светлое будущее. Это, грубо говоря, при широкой, на самом деле, автономии на местах, при наличии своих правительств как таковых, которые будут определять местные цели и задачи. Вот мне кажется, здесь как раз и Сталин, и Ленин, они высказали вот свои, ну, в дальнейшем проявлявшиеся, особенно у Сталина, позиции, потому что Ленин, я уверен, когда говорил о широкой федерализации, такой автономности, он предполагал все-таки развитие революции, я подозреваю. Ну, как Германия войдет в состав Российской империи, не, бывшей там, нет, не, конечно, только как союзное там какое-то государство. Я думаю, что в данный период времени и Ленин может быть в меньшей степени по-настоящему, потому что он все-таки был уже довольно тяжело болен. А Троцкий в большей степени рассчитывали на то, что это временная передышка всего-навсего. И что где-то года через 2-3 явно революция пойдет дальше. Поэтому, ну, а так как пойдет строительство мировой революции, вот здесь самое это интересное. Всемирная Республика Совета. Да, вот мы видим потрясающую вещь, как я всегда говорил своим еще ученикам. Название... Она очень великолепная, большевиками предложена. Земной шар? Нет, Союз Советских Социалистических Республик. Да. Он может быть где угодно, у него нет национального контекста. Да как герб-то, посмотри какой. Это герб, да, Союз Советских Социалистических Республик. Вы можете его сделать в Европе, в Азии, в Америке, в Антарктиде, где угодно. Там нет никакой зацепки по-настоящему. в этом варианте. Да, и эта идея, конечно же, безусловно, экспорт революции, идея расширения революции по-настоящему. Ну, а здесь, да, широкая автономия на федерализацию, ну, нужна по одной простой причине. Вы объединяете разнородные народы по-настоящему. А идея Сталина, к большому счету, сводилась ведь к тому, что в ходе строительства государства нужна будет унификация. Нужен какой-то вот единый стержень, на который будут насаживаться, что называется, все остальные компоненты. Надо дать ему должное, он был большим реалистом, он понимал, что он как бы границы видел. Это первый момент. Значит, здесь он четко определяет, значит, неизбежную роль, значит, ведущую берет на себя Российская Федерация. С базовым языком, как такой, базовой культурой, да. Экономической, политической, социальной. Государственный язык, простите, русский. Исходя из этого, значит, моделируется. Дальше вот моделируется то, что ты потом доведет, что называется, Ленина до бешенства. Да? Получается, знаменитый когда конфликт, что центр имеет право определять для территорий, входящих в состав государства, кто прав и что нужно делать. И если вы прибываете из центра, то есть вы тогда вы действуете в интересах именно конкретно центра и всей страны, а вы не в интересах справедливости в данной республике. Может быть, эти лидеры, грубо говоря, там Грузии, были и правы, предлагая свои видения. Но не предлагая свои видения для Грузии, не учитывая ни экономических, ни политических, ни социальных связей Грузии с другими регионами. Ну тогда... Как она называлась? Закавказская Федеративная Республика. Да. Ну, нет, ну, плюс к этому там еще нужно отметить следующий момент, что, конечно же, ведь в годы гражданской войны там были три независимых государства, и в Грузии были довольно сильны позиции меньшевиков как таковых, а довольно долгий период времени, и эта идея, опять же, сепаратизма определенного. Но при этом нужно сказать, что вот Закавказская Республика, которая потом в дальнейшем образуется, там будет три как таковых союзных республики и две союзных республики с правами широкой автономии. Это Нахичевань и Абхазия. Но тоже вот такой потрясающий мир. Мы здесь видим 5 республик в одном флаконе, грубо говоря. Если каждая будет учитывать только свои интересы и отстаивать только их, это неизбежно придет к нарушению. Вот здесь что, какую идею, получается, Сталин он продвигает? На первое место выходят идеи все-таки социально-экономические. Значит, для того, чтобы нельзя развивать отдельно республику. Значит, центр определяет направление развития экономическое, социальное, политическое. Через свою партию, само собой, которая является лидирующей, через систему союзных министерств. Вот эта идея, которую Сталин, по сути, будет проводить. То есть, такое соединение автономизации с идеей сильного центра. Ну, по сути дела, да, конечно, они создали, мне кажется, такую достаточно уникальную вещь, когда, с одной стороны, существуют все признаки независимого государства, скажем, той же Украины, Украинской Советской Социалистической Республики, которая на равных правах с Российской Федерацией входит в ООН, в частности, или та же Белоруссия, у которой своя, простите, конституция, свой герб, свой флаг, своя столица, второй государственный язык. Совершенно верно. Вот, то есть все признаки независимого государства. Но в то же время она входит в общий состав и, по большому счету, является все равно вот вторым эшелоном. Я сейчас даже вот так вот подумал в очередной раз. Так самое забавное, если Украина так сильно любит отрицать все то, что ей подарила советская власть, почему же она никак не откажется от места постоянного представителя в ООН-то? А? Тоже верно. Ну, мы же нагло, цинично заставили их там сидеть. Они явно не хотели. Ну, вот. То есть, такое ощущение, что это же их угнетало, ущемляло, все прочее. Мы их туда загнали. Такой, ну, это один из моментов, да. Ну, тут что тут нужно отметить? В истории благодарности, Андрей Викторович, не бывает. Тебе ли об этом не знать, как историку? Нет, ну, если вы истребите половину страны, что называется, вторая половина будет вас любить, что показала история США, Пуэрто-Рико и других стран. Да, да. Как только вы истребили всех, все остальные считают, что вы сделали правильно. А как только вы их подняли, дали им, что называется, что-то, почувствовать себя людьми, они сразу говорят, какие вы были плохие. Ну, потому что все, хватит, наелись, спасибо. Вот здесь ситуация будет очень важная. Какая? Самое интересное, что использовал Сталин, что используют там другие люди при строительстве советской власти. Все-таки была единая общая идеология. Вот это принципиально. Коммунистическая, которая была во всех абсолютно территориях. Дальше. Все-таки все эти партии, хотя и были, они входили местные в состав единой партии, Всероссийской партии, то есть ВКПБ. Угу. И там, значит, неизбежно действовала партийная дисциплина. А там было полностью все централизовано. Полностью. Вот. Поэтому здесь опять же очень важно. И они, прости перебивая, рассматривали, скажем, в Москве своего секретаря в Киеве как подчиненное лицо секретаря. Совершенно верно. И вот здесь как раз вот выстраивается тот момент, что у вас есть уже определенная схема управления, которая сложилась, теперь нужно ее оформить. Для чего нужно оформить? Самое главное это, ну, два момента. Первый момент, на самом деле, почему в 22-м году дело выходит на создание СССР, по большому счету. Захлебнулась первая попытка мировой революции. Угу. Советской России нужно международное признание. Официальное объявление своих границ, формирование своего государства может показать Западу, что вы остановились и отказались от курса на мировую революцию. Ну, там вопрос еще долгов царской России. Плюс, ну, к этому можно будет... Непонятно, кому принадлежащих. Там веселье будет на Рапальской конференции, когда Запад предложит России заплатить 18 миллиардов долгов. Как раз в 22-м году. Да. Чечерин скажет, мы с удовольствием заплатим 18 миллиардов, но с учетом интервенции, разрухи и всего прочего, давайте нам то, что вы у нас разрушили, это 38 миллиардов, и... Ни в чем мы себе не будем отказывать. Мы вам ваши деньги отдадим. Да. Но, с другой стороны, мы были воюющей державой практически до 1917 года, и часть контрибуции немцев должны были нам попасть. Нет, не требовал контрибуции, там четко. Разрушка от интервенции. А насчитали 38 миллиардов. Значит, мы вам 18, вы нам 38. Это даже в каком-то фильме. Посол, что-то такое. Вот. Ну, я помню, старый советский фильм такой. Нет, вот момент. Торгов сразу прозвучал. Но что здесь? Да, вы границы свои установили. Вы четко уже вроде бы... Значит, вы можете дальше что? Пытаться заключить договора отношения с соседями в той же самой Азии, например. Которые тоже беспокоятся по поводу того... Ну, с Афганистаном в первую очередь. С Афганистаном. Который, по-моему, первый самый договор и был заключен. Ну, практически, да, можно сказать. Потом очень близко окажется там тут же Османская, то есть бывшая Османская империя Турция. Турция, еще. Ну, если не считать того, что в Прибалтике будет еще в 20-е годы, в ходе завершения гражданской войны. А, ну да, с ними тоже были соглашения. Прибалтика, да. Польша, это все 20-е годы, это на заключительном этапе гражданской войны. А уже здесь, после окончания гражданской войны, по-настоящему начинается как раз Азия. Это в первую очередь Афганистан, потом Турция, которой мы помогли, потом Монголия. Так сказать, вот так вот потихонечку по периметру. И самое еще забавное, 21-го года мы уже имеем торговые отношения с Англией, которые нас не признают. И нормальное такое поведение. Ну, англичане. Вот. И здесь вот обсуждается момент очень важный. Следующий, это, конечно же, ведь речь идет о том, что если вы временно остановили мировую революцию, вы должны озаботиться проблемами создания, восстановления экономики у себя в стране, откуда, как будет аккумулироваться средства. То есть управление из единого центра представляется более все-таки логичным и прагматичным. И 29-30 декабря 1922 года состоится то самое знаменитое решение о образовании Союза Советских Социалистических Республик из тогда четырех держав. То есть четырех республик. Четырех республик. Если мы посмотрим, то мы увидим такой замечательный момент. 22-й год у нас 4 республики. 25-й год у нас 6 республик. Какие выделяли? Вот давай ты вот вспомним с тобой, как они выделялись, распределялись. Ну, сначала у нас будет Закавказская. Закавказская федерация, куда входило 3 республики союзных и 2 еще, так сказать, на статусе. Ну, она как единый субъект шла, так, да. Потом, значит, Украина и Белоруссия. И Белоруссия. 4. Вот 4 республики, так. Да, у нас. И при этом еще были независимые, по сути, республики, как они считались, советские. Это Бухарская и... Они советские, да, но они были независимы, они не входили в состав Советского Союза. Так сказать, да. Ну, дальше следует сказать, что в 1925 году принимается решение о ликвидации статуса Бухарской и Хорезмской Советских Республик, и на их месте появляются 2 союзные республики. Это Узбекская и Туркменская. И Туркменская, да. Которые входят в состав СССР. То есть Казахстан, Киргизия продолжали сходить в РСФСР. РСФСР. Таким образом, у нас получилось 6 республик на данный период времени. В 1929 году, учитывая важность восточной границы, прежде всего, выделяется 7-я республика. Это Таджикская республика. Потому что здесь нужен был другой статус, очень четко придать данной территории для того, чтобы уменьшить влияние басмачей в данном регионе и максимально прикрыть границу с Кашгарией, так сказать, с Афганистаном и Ираном, что называется, там, так сказать. Угу. Если добрать уж сильно длинную транзитную торговлю, и через Кашгарию на Китай. Угу. То есть вот здесь 29-й год, появляется 7-я Советская Республика. А, ну, следует сказать, что, ну, конечно, считать, что Армения, Азербайджан, Грузия могли жить мирно, можно было только условно. Угу. При учете их напряженных отношений на протяжении долгого ряда веков по-настоящему. Поэтому к 1935 году идея Закавказской Федерации полностью себя исчерпала. Там тем более, что автономия Закавказской Федерации была быстро урезана уже там 1924 году. Угу. Там до этого было там три секретаря, которые имели равные права, но так получилось, что, скажем так, харизматические лидеры к 1925 году умудрились попогибать. Угу. В авиакатастрофах. Совершенно случайно. Да. Да. Так. Ну... Ну, так, да. Бывают такие моменты, бывает. На самом деле. Тот же самый известный персонаж Артем умудрился погибнуть на испытании, скажем так, как это, аэропоезда. Угу. Так сказать, как пытались создать новый вид транспорта. А здесь вот, ну, а новые лидеры, они, скажем, не обладали такой, таким влиянием в партии. Там, тем более, пройдет очень важный момент следующий. Это размывание рядов партии после ленинского набора. Угу. И уменьшение количества старых большевиков. И в 1936 году появляется на свет у нас уже будет, скажем... Грузинская? Появляется еще три республики. Угу. Очень четко. Это грузинская, это армянская, азербайджанская. И появляется еще у нас в данный же период времени... Казахстан и Киргизия. А, то есть тоже выделили, то да? То есть из состава РСФСР угу. выделяется Казахстан и Киргизия. Угу. А, но при этом статус понижается резко у Нахичевана, статус понижается у Абхазии и Аджарии. Угу. То есть они максимум они могут быть только автономными республиками. И становится 11 республик самих по себе. Ну, дальше все понятно. Ну, дальше у нас 12-я республика появилась 31 марта 40-го года, Карело-Финская. Да, Карело-Финская у нас еще жила. Она была до 56-го года. У нас многие забыли о том, что у нас было 16 республик в ходе Великой Отечественной войны. А Карело-Финская появляется как раз с учетом значимости, нужности нам этого региона. Угу. И так у нас в итоге получается, что Мурманск становится своеобразным полуанклавом. В итоге, потому что Карело-Финская отрезает... Мурманск, что называется, от центра. Летом 40-го года у нас появляются последние 4 республики. Ну, сначала в 39-м году расширилась территория Украины и Белоруссии за счет Западной Украины и Западной Белоруссии, mm-hmm. включенных в состав СССР. А в 39-м году в августе, сразу со 2 по 6 августа 40-го года, вошли Молдавия, Латвия, Литва, Эстония. Три последние добровольно? Исключительно добровольно, потому что самое смешное, что на официальных выборах, что там состоялись, угу. победу одержали представители блока коммунистов и беспартийных народные фронты, да? которые, придя к власти, обратились за помощью к Советскому Союзу. Но, тем не менее, они собрали там какой-то парламент, что у них там был парламент, советы, да, и парламент, приняли, они, которые да? приняли это решение. Да. И тут нужно сказать, когда наши сейчас прибалтийские бывшие друзья очень сильно ругаются на Советский Союз бывший, они забывают о том, что да, конечно, судьба Прибалтики была реально решена в 1939 году в ходе угу. пакта Риббентропа-Молотова. Поделили на сферы влияния очень четко. Эти республики, так сказать, они выпали, то есть Германия сказала, они нам даром не нужны. Советскому Союзу они были нужны позарез, потому что прикрывали нормальный поступ к Ленинграду. Тоже интересный вопрос. Конечно, это не наши сейчас нынешние программы. Но дело в том, что если бы, скажем, вот это разграничение не произошло, то, мне кажется, Гитлер лукавил. Оззейские немцы всегда интересовались Восточной Балтикой. Я могу сказать только одно. Про половину прибалтов немцы говорили очень просто. Это народ недостойный носить оружие, то есть, значит, недостойный существовать. И речь шла прежде всего о литовцах и латышах. И тем не менее, вот территория... Это означало, да. что в течение, если бы эти земли не вошли в состав Советского Союза, да. обошли бы состав Германии, там была бы проведена ариизация, и в течение 1-2 поколений все бы закончилось. А то, что Гитлер бы занял эту территорию, я, честно говоря, считаю, что это совершенно... Потому что легко было занять, сделать Балтику своим немецким озером, что, собственно, к чему они стремились, и все было бы замечательно. Но просто в 1939 году у Гитлера были другие цели. Там другие ему планы Прибалтика были. Была мало интересна. она могла быть интересна до 1939 года, но в 1939 году вы заключили договор не с Великобританией, а с Советским Союзом. И значит, вы должны чем-то пожертвовать. Ну вы да, да, он пожертвовал, да. Хотя то, что он взял мебель себе, говорит о том, что интересы там были. А нет, там они были всегда. Там да. Немцы всегда считали Прибалтику зоной своего влияния, начиная с Ливонского ордена. Да, Кёнигсберг, Восточная Пруссия, это, по сути дела, начало Прибалтики. Нет, но если мы возьмем то же самое, господи, город Рига, построен в Риге, у нас датскими епископом. Угу. Город Тарту, так сказать, Дербт, ну, то же самое. Mm-hmm. Там еще, правда, были русские города типа Юрьева, mm-hmm. но самое интересное, немцы здесь выстроили всю культуру. Все ну, вся архитектура, жизнь, да. Бургомистерство, все вот это вот самоуправление, все немецкое. Да, магдебургское конечно. Право, все прочее городское здесь действует. Поэтому здесь претензии были. И, ну, да, конечно, оказались в составе СССР. Ну, что тут нужно? Теперь претензии к нам оказались, да. Ну, и нужно сказать, что самый такой интересный момент, если мы коротко скажем, короче всех была жизнь у Карело-Финской республики. Не повезло, да. В 56-м по году. По Осикиве там, по-моему, был. По Осикиве, так сказать. Да. Неудавшийся это... президент. Нет, это был Кусинин, по Осикиве у нас фин. А, фин. Да. Это был Отто Кусинин, который... который, значит, там... Ну, там были очень хорошие, интересные руководители, я так поглядел ради интереса, с фамилиями, там, Паркхонин, Вералайнин, ну, то есть, на самом деле, этнические финны. Как бы, да. Хотя самое смешное, если мы посмотрим, мы увидим, что на территории Карело-Финской ССР максимальное количество финнов было 23% в момент создания, а минимальное 18%. Момент закрытия. У меня ощущение, что в Сибири финнов было больше, чем в Карело-Финской ССР, честно скажу. В моем районе, по крайней мере, финнов возможно. Очень много. И вот такой потом хороший анекдот ходил при советской власти, почему Карело-Финская ССР исчезла. Когда выяснилось, что в Карело-Финской ССР финнов только это Минфин, фининспектор и некто Финкенштейн. Потрясающе. Отличный анекдот. То есть в итоге оказалось, что 80% это русские, белорусы и украинцы. То есть республика на самом деле как таковая теряет свой смысл по большому счету. Ну что ж, друзья мои, вот мы так пробежали, собственно говоря, по вопросу формы скорее, не столько содержания. Ну, история Советского Союза совершенно отдельная тема, а уж тем более история его распада. Не знаю, мы с Андреем Викторовичем когда-нибудь возьмемся с эту тему, ну, может тут быть. Тут просто можно сказать так коротко, что в 1922 году попытались начать, на самом деле, глобальный эксперимент по складыванию новой народности, новой национальности, новых... нового типа отношений. Угу. После революции... Советский народ. Советский народ, да, когда попытались интегрировать самые разные народы бывшей империи в единое целое. Знаешь, я хочу сказать, что определенных успехов добились на культурном уровне. Вот на, так сказать, вот этом культурном понимании советский народ, ну, наверное, добились успехов, потому что были примеры совместной деятельности, там, скажем, совместной борьбы в Великой Отечественной войне, совместных строек там и так далее и тому подобное. И вот это ощущение советского, не теряя своей идентичности, оно все-таки вот возникло, по крайней мере, в каком-то, знаешь, психологическо-культурном пространстве. Ну, на самом деле, возникло, и там в большей степени. Еще один очень важный момент, вот эта идея советскости как таковой, она легла на почву того, что сейчас становится снова модным и популярным, это идея евразийской сущности нашего государства. Да, да. Когда, на самом деле, делается попытка объединить европейское начало и восточное. В общем, знаешь, интересно, что в моральном плане, вот я говорю, это все категории такие культурные, культурологические, то есть можно было там отдельно ругать там русских, молдаван, украинцев, но советский человек, это было понятие как бы над, то есть это все положительное, что есть в русских, молдаванах, казахах там и так далее, далее, оно все именно в советском человеке было. Я могу было. Только еще одно сказать, просто как бы завершая этот, на самом деле, момент создания советского государства. Лучше всего это покажет битва та же самая под Москвой, на самом деле, когда мы возьмем для примера ту же самую дивизию генерала Памфилова. Она создана прежде всего из русских и казахов. А и Россия, и Казахстан пережили очень тяжелую коллективизацию, и то... что вот упорно украинский ряд Голодомор был, это была ситуация не только на Украине, но еще сильнее она была в Казахстане. 40% дивизии Памфилова насчитывали казахи и выходцы из Казахстана. И они сражались за единую страну в 1941 году. То есть, когда они все-таки увидели, что, видимо, страна при всей жесткости дала им намного больше, чем забрала, по большому счету. Вот это была идея Советского Союза. Жалко, Андрей Викторович, что в 91-м году так сражались. Ну что ж, это совсем другая история. Я поздравляю тебя и наших радиослушателей с наступающим Новым годом. Да. И мы не будем тут шутить по поводу того, что 100 лет назад про 17-й тоже надеялись очень много. Да, так тут не тот год приближается, чтобы произносить такие фразы. Но все равно хочется пожелать нам всего самого лучшего. Хотелось бы надеяться, что Новый год будет... В следующем году услышимся. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.